Глава третья. Дошивая цветастую наволочку для подушки, которой предстояло лечь на дно корзины для пушистиков, Клэр с притворным недовольством ворчала в кресле напротив телевизора. Вот если бы меня предупредили, что сегодня будет столько гостей, я бы напекла не овсяного печенья, жесткого и диетического, как привыкла делать для тебя, а приготовила бы малиновые пудинги. А так кормила всю ягоду смешариком, на десерт не осталось, и этой Ширин пришлось грызть твое сухое. Я расслабленно сидела на диване, поглядывая в телевизор. Хотелось отдохнуть, день и вправду выдался долгим и насыщенным. А ведь еще и восьми нет. Дикторша на экране бубнила о том, что в городе резко возрос уровень правонарушений, и никто не может дать прогнозов, когда же эта волна спадет. Если бы я знала, что придет Ширин, то обязательно бы предупредила тебя, а ведь она даже не позвонила, просто пришла с огромной подарочной корзиной. Девушка Халка Конрада действительно нагрянула без приглашения, принеся в качестве благодарности подарочный набор, доверху набитый шоколадом, душистыми сырами и какими-то редкими коллекционными винами, которые нам, не пьющим, мне и Клэр, скорее всего, удастся сохранить до второго пришествия. Так-то она хорошая девочка, и тебя к ним в дом пригласила, и вообще, как будто подружиться хотела. И мне кажется, не из-за того, что ты ее мужчину спасла, а так, по личной симпатии. Я вяло кивала, слушая повариху. В руках той неустанно мелькала иголка. Вверх-вниз, стежок, прокол, шуршание нитки за иглой. А вот зачем пришел второй гость, доктор этот? Нет, я ничего не говорю, очень симпатичный мужчина, но тоже без звонка и непонятно, чего хотел. Это точно. Лагерфельд пожаловал в мой дом впервые. Тоже без звонка и приглашения. Заговорились они, что ли? Тоже с коробкой конфет, но хотя бы без вин. Посидел, попил чаю. Покрасневшая до корней волос Клэр не решилась ставить перед гостем все то же овсяное печенье. Поговорил, считай, что ни о чем, и, смущаясь, довольно быстро ушел. Вспоминая об этом, я до сих пор чувствовала, как горят щеки. Странный-то был визит, непонятный. Пришел знакомиться с коллегой при свете дня и в одежде. От этих мыслей хотелось глупо хихикать. Еще один звонок в дверь раздался уже около 10 вечера. Сунув босые ноги в тапки, я пошла открывать. Спустившись вниз, прежде чем протянуть руку к замку, выглянула в окно. На подъездной дорожке стояла серебристая машина начальника. По телу тут же прошло нервное возбуждение. На его волосах блестели снежинки, серебристая форма уступила место элегантному зимнему пальто и шарфу, лишь суровое привычное выражение лица осталось прежним. Дрейк вообще не баловал кого-либо разнообразием проявляемых эмоций, лишь в глубине глаз и в невидимом поле угадывались оттенки и тона, сложные составляющие его настроения. Без какого-либо приветствия он протянул мне пахнущие новизной хрустящие купюры, после чего сказал: «Будь осторожна с этим. Да, серийные номера разные, но так или иначе они не числятся в банках твоего мира. Если поймают, проблем не избежать. В следующий раз лучше найти иной способ добычи денег. Легальный». Переминаясь с ноги на ногу, я кивнула и взяла протянутые евро и доллары, не зная, то ли пригласить начальника внутрь, то ли постараться сберечь нервы Клэр, которая снова примется тихонько шипеть на меня из-за отсутствия предупреждения о гостях. «Спасибо. Может быть, овсяное печенье? Нет, спасибо». В глазах Дрейка мелькнули смешинки. «Я должен идти. Завтра с утра жду в спортзале». Оторопело кивнула я уже его спине. Как он узнал про печенье? Хлопнула водительская дверца. Заурчал мотор. Отодвинув ногой высунувшую на улицу розовый нос Ганьку, я закрыла входную дверь и какое-то время просто стояла возле нее, не в силах разобраться, о чем, собственно, пытаюсь думать. час ночи прошла в размышлениях о том, что деньги есть, но их нет. Бабушка, совсем не хотелось, чтобы у старенькой Таисии Захаровны на руках были грязные деньги. Придется придумать, как снизить риск и сделать так, чтобы бабушке было не о чем беспокоиться. А еще придется придумать, как проводить достаточно времени в своем мире, чтобы, наконец, настало воскресенье, день розыгрыша ее билетов. Раньше казалось, подумаешь, два мира, по-разному идущее время, ерунда. А теперь становилось все тяжелее. Я чувствовала себя, словно пытающийся удержаться на двух разъезжающихся в разные стороны плитах акробат. Вот-вот почва вывернется из-под ног, и придется лететь куда-то вниз. Кутаясь в одеяло, вздыхала. Когда-то тот факт, что время в моем мире стоит, радовал. Родственники не стареют, им ничего не грозит. Теперь же это перестало вызывать положительные эмоции. Все заметнее становился разрыв между там и здесь. Черт, что же делать? Безмолвно покоились на тумбочке деньги. Евро, доллары, рубли, на любой вкус, настоящие и нет. Также безмолвно взирал настоящую у кровати корзину Михайла. Я погладила его белую голову и прошептала. Да, дались они тебе, чего не спишь? Они обещали, что будут хорошо себя вести. Коту мои слова не помогали. Его зеленые глаза неотрывно следили за мирно шебуршащимися на мягкой подушке смешариками. Те получили вожделенную корзину в 11 вечера, когда Клэр закончила с цветастой наволочкой. Клетку открывали с осторожностью. Вдруг какие инциденты? Но нет, все прошло тихо и мирно. Выбравшись из заточения, меховой отряд дружно прокатился по ковру, а подъехав к плетеному бортику, принялся запрыгивать один глазастик за другим на мягкую подушку. Мы стояли, разинув рты. Никто не ожидал, что смешарики обладают умением прыгать. Да, похоже, что и высоко прыгать. И как только все особи переместились в корзину, в моей голове возникло изображение собственной спальни. Я возмущенно уперла руки в бока. Что, еще и я вас туда неси? А нельзя было сначала унести туда пустую корзину, а потом уже и вы бы в нее забрались. Смешарики все как один восторженно смотрели на меня золотистыми глазами. Клэр засмеялась. А ведь им нравится моя корзина. Еще бы, им вообще все нравится, не заметила. И ягоды, и корзина, и подушка. Быстро как прижились. Покачав головой, я взялась за плетеную ручку и со знаменитым гагаринским «поехали» понесла меховую орду в спальню. Оказалось, что работа с материей – это самое сложное из всего, чем мне довелось заниматься в жизни, и я мысленно негодовала так, как это делал бы детсадовец, которому на день рождения подарили учебник по геометрии, то есть со вкусом, толком и расстановкой, а главное – постоянно. Дрейк в ответ только щурил глаза и наседал еще жестче. Если раньше мне казалось, что начальник по какой-то причине начал меня игнорировать, то теперь я молилась, чтобы те золотые времена вернулись. Нет, я его не разлюбила. Я наслаждалась обществом Дрейка, как и в прежние дни. Млела от близости, ловила взгляды, вбирала запахи, постоянно сдерживала желание коснуться, когда тот был на расстоянии вытянутой руки. Зря я столько времени потратила на изменение внутренних установок. Невероятно хотелось проверить, что все-таки произойдет. Но все эти мысли с реактивной скоростью вылетали из головы, стоило только услышать из его уст очередное задание. «Поменяй цвет стеклянного кубика на столе». «Что?» — дрожь в коленях. «Как?» Ему было плевать как. «Перепредставь. Сделай так, чтобы замененный мысленный образ обратился реальностью, а стеклянный кубик не дурнее паровоза, меняться совершенно не спешил». Я корежила голову и скрипела зубами, мысленно скверно словила и потела. На то, чтобы добиться хоть каких-то результатов в первом задании, У меня ушло 3 дня. В какой-то момент кубик чуть посинел. Дрейк был доволен. «Да, это тебе непривычная телепортация», — усмехнулся он и тут же поставил передо мной новый ребус. «Измени форму пластикового теннисного шарика. Снова перепредставь». Я отчаянно пыжилась, пытаясь родить этот каменный цветок до тех пор, пока однажды, не разозлившись, просто не топнула по нему ногой. Шарик сплющился. Дрейк зло сжал губы. Начали все сначала. Нагрей воду в стакане. Да что я, нагреватель, что ли? Хоть палец туда суй, чтобы температура поднялась. Ах, нет, палец нельзя, мысленно. Вот черт. Домой я возвращалась, пошатывающаяся и с плывущей головой. Сознание из-за постоянных попыток перепредставления грозилось уйти в коллапс. Это ему, Дрейку, все давалось просто. Захотел, чтобы кубик из прозрачного стал красным, он тут же листал, а я хоть пукни с натуги, все одно не работает. Дома тоже был бардак. А все потому, что у смешариков выявились новые способности превращаться. Только этого еще не хватало. Первой это заметила Клэр, когда попыталась взять лежащую рядом поварешку, а та, обернувшись меховым глазастым сгустком, со смехом скатилась со стола. Да-да, оказалось, они еще и смеялись, шутники пушистые. Точно говорят, как лодку назовешь, так она и поплывет. Напугали кухарку едва ли не до инфаркта, отчего та целый вечер накачивалась успокоительным, рассказывая мне свои эмоции по пятому кругу в деталях. Я, помнится, верить поначалу не особенно спешила, но до подтверждения правдивости ее слов ждать пришлось недолго. Как-то утром у меня на тумбе появился букет алых цветов, стоящий сам по себе без вазы. А стоило мне продрать глаза и с удивлением потянуться к нему, как цветы тут же приняли форму глазастиков и стремительно раскатились по всем углам, дабы не слопотать по пушистым попам от недоброй в предвкушении нового рабочего дня с Матеей меня. Впрочем, в корзину у кровати на ночь они собирались исправно и делали вид, что ничего особенного за день не произошло. Ну, подумаешь, повисели на стенах дополнительными картинами или встали на полке дополнительными книжками. С кошками ведь не подрались и ничего не испортили. Сначала мы с Клэр пугались, бывало, даже злились. Но потом привыкли и потихоньку начали посмеиваться. Все-таки способности пушистых существ оказались сногсшибательными. Вот уж кто в совершенстве владел работой с материей. Мне оставалось только позавидовать. Как из меха, плоти и крови, если, конечно, она там была, обращаться в железо или пластмассу? И ведь на ощупь каждая подделка выглядела очень даже близкой к оригиналу. Пришлось выработать новое правило. Если видишь что-то, чего 5 минут не стояло, не лежало и не висело, и вообще здесь не находилось, то не трогай. Это смешарик. Балаган, да и только. Но этот балаган, как ни странно, помогал моему разуму лучше принять убеждение о том, что все возможно. А это, в свою очередь, помогало достичь больших результатов на уроках с Дрейком. Воспоминания о проделках домашних питомцев подстегивали мой быстро угасающий в случае неудач энтузиазм, подталкивая к новым пробам и попыткам. Мысль о том, чтобы избавиться от смешариков, мне в голову не приходила. И тому было несколько причин. Во-первых, кошек они, как и обещали, не трогали. Иногда даже пытались вместе играть, а если в дело вступали Ганькины когти, то быстро оборачивались чем-нибудь мокрым, шипящим или колючим. Кошачий интерес к таким предметам моментально таял. Во-вторых, избавиться от глазастиков можно было только одним способом – вернуть в реакторную лабораторию, где их ждала бы смерть. А в-третьих, мне было любопытно и забавно иметь таких существ дома. Вреда они не чинили, шутки не в счет, жить не мешали, по вечерам мило собирались в корзине и пытались вести диалоги в картинках. В общем, мы прикипели друг к другу. Гости, приходившие в дом, ровным счетом ничего не замечали. Да и кто обратит внимание на новый ряд кактусов на подоконнике, кучу свечей по всей комнате или ворох разноцветных тапок у входа в коридоре? Подумаешь, причуды у хозяйки. Ведь никто не знал, были они там до этого или нет. Одно я со временем подметила совершенно точно. Посторонним смешарики показываться не спешили и при чужих ничем себя не выдавали. Никогда. Из-за такого поведения я и осторожничала с рассказами о них, даже Дрейку. Несколько раз тот спрашивал о том, как поживают новые питомцы, и я осторожно уходила от детальных ответов, ограничиваясь улыбками и неизменными словами «хорошо, спасибо». Дрейк щурился, думал о чем-то, но вслух ничего не говорил. Я списывала это на то, что помимо работы со мной, начальник оставался постоянно занят чем-то иным, что не позволяло ему надолго сосредотачиваться на теме смешариков. Но это было к лучшему. Пока я корпела над изменением физических форм с помощью мысли, мои коллеги тоже подвергались безжалостным физическим нагрузкам. Иногда мы сталкивались в коридорах, где они, взмыленные и пышущие тестостероном, одевшись после душа, расходились по домам. Несколько раз, следуя по коридорам за Дрейком, я видела их стрельбище, тир размером со стадион, в котором вместо привычных статичных мишеней использовались движущиеся тени. Псевдофантома, как объяснил начальник. В этом помещении постоянно менялось освещение и перестраивалось пространство с учетом того, чтобы декорации никогда не повторялись и у ребят не было возможности действовать по памяти. Также, по словам Дрейка, ранения, полученные в этом месте, были вполне настоящими, поэтому двигаться и защищаться нужно было так же активно, как это пришлось бы делать в реальной жизни. Да, жестоко. А я еще сетовала на трудность своих уроков. Хотя, когда дело доходило до физических нагрузок в спортзале, я тут же забывала чужие проблемы, выматываясь до седьмого пота. Времени на посещение своего мира выдавалось мало. Я старалась бывать там, один раз даже ночевала в старой спальне, но по большей части приходилось упорно трудиться в Нордейле. В один из вечеров, не справившись с заданием во время урока, я взяла трудовой материал домой. Им оказался пластмассовый кубик, которому следовало придать треугольную форму. Материя, как и раньше, почти не давалась мне, выматывая силы и нервы без какой-либо отдачи взамен. Редкие результаты казались мне больше совпадением, нежели влиянием силы воображения на реальный предмет. Уставшая и измотанная дома в гостиной второго этажа, я выложила пресловутый кубик на стол и, радуясь тому, что Клэр куда-то уехала на Нове, машина уже какое-то время пребывала в нашем общем пользовании. Я села на диван, закрыла глаза и принялась представлять, что когда открою их, на столе вместо куба будет стоять треугольник. Что ж, результат превзошел все ожидания. Когда я открыла глаза, на столе стоял один пластмассовый кубик и штук 20 пластмассовых треугольников. Я всплеснула руками. Я, конечно, понимаю ваше желание мне помочь, но таким методом мне Дрейка не обмануть. Кыш! Все бывшие треугольники тут же скатились со стола, расстроенно поглядывая на меня золотистыми глазами. Ну и зоопарк! Я разочарованно покосилась на оставшийся стоять на столе кубик и покачала головой. Еще минут 30 было убито в бесплодных попытках явить миру чудо, после чего хлопок в одной двери начисто убил остатки вдохновения, известив о том, что вернулась Клэр. Шурша пакетами, она поднялась на второй этаж, принеся с собой аромат морозного воздуха и улицы. «Привет! А ты знаешь, что этот сброд пытается начать говорить?» «Что?» Меховой сброд в это время крутился вокруг ног поварихи, не давая прохода. «А вот смотри!» — Клэр перевела взгляд на смешариков. «Я ягод купила. Пойдем есть!» «Есть! Есть! Есть!» — тонко и в разнобой запищала Арава. Только этого еще не хватало. Обреченно закатив глаза, я снова покачала головой, искренне надеясь, что писк и гвалт в скором времени не наполнят все этажи особняка, после чего убрала со стола злосчастный кубик. «Тогда я тоже хочу есть. У нас есть что-нибудь?» И мы обе засмеялись. «И как? Что? Как?» В невысоком стакане с виски, что держал в руке Стивен Лагерфельд, глухо звякнули льдинки. «Как выглядит ее дом?» «Нормально выглядит. Аккуратный, чистый, обычный. В нем нет явных признаков тщеславия или сумасбродства. Обычный дом обычной девушки. Прекрати во всем видеть умысел, Баал». Поставив ногу на каминную ступеньку и опершись локтем на колено, Регносирос задумчиво смотрел на огонь. Казалось, жар, идущий от пламени, не трогал его. Темные волосы ширмой с двух сторон скрывали лицо, отчего Лагерфельд никак не мог увидеть его выражение и определить настроение друга. «Мрачная, как обычно», — подумал он, — «как и все в его доме». «Как ты можешь любить этот склеп?» — уже не в первый раз спросил сидящий в кресле врач, оглядывая темно-вишневую мебель, черную кожу диванов и выкрашенные в непонятный безрадостный оттенок стены. «Я бы сказал, что это у тебя проблема, судя по обстановке». Мужчина у камина передернул плечами. Волосы его качнулись в такт движению. «Она пыталась с тобой флиртовать?» «Нет». «Как-то заигрывать?» «Нет». «Встретила в соблазняющей одежде?» «Да нет, черт бы тебя подрал! Как она могла встретить меня в соблазняющей одежде, если я пришел без приглашения?» «Повелся на твою дурную просьбу». Она больше смутилась, чем что-либо еще. Вот и все. «Угу», — неопределенно согласился Баал. «Она слишком умна, чтобы так просто себя выдавать». Стивен продолжал буравить глазами широкую спину в темном пуловере. «О чем ты?» «Пытаюсь понять, через кого из нас она попытается манипулировать. Значит, не через тебя». «Манипулировать кем?» Лагерфельд почувствовал, что начинает злиться. «Дрейком. Кем же еще? Она уже близко к нему подобралась, но ей хочется еще ближе. Чтобы двинуть все в правильном направлении, она попытается вызвать в нем ревность, используя одного из нас. Ты совсем рехнулся». «Это я-то рехнулся». Регносирос резко выпрямился, откинул упавшие на лицо волосы назад и со злобной усмешкой посмотрел на друга. «Бабы коварны, Стив, все без исключения. А это сразу просекла, кому надо подкатывать, чтобы урвать больше всего привилегий. Она покрутится с милым выражением лица вокруг него, даст к этому привыкнуть, а потом вильнет задом, показывая, что нашла кого-то еще, и тогда он взвоет». Лагерфельд какое-то время молча смотрел на Баала, пытаясь понять, верит ли он в логику друга или нет. Бернарда не выглядела в его глазах коварной, нет. Да и Дрейк никогда не был идиотом. Он вообще не сумел бы подняться так высоко без умения предугадывать намерения потенциального противника за 10 ходов вперед, а то и за 100. Конечно, между этими двумя иногда сквозило что-то странное, но оно было настолько неосязаемым и неопределенным, что любые выводы выглядели бы слишком поспешными. Да и Дрейк. Стивен никогда не подумал бы, что кто-то сможет раскрутить начальника на эмоции, будь то Бернарда или королева иной планеты. «Нет, я не верю. Дрейк не дурак, чтобы не увидеть замысла. Мы все не дураки до определенного предела», — вдруг сорвался Баал. Горечь и злоба, смешавшиеся в его голосе, сотрясли стены темной гостиной. «Все, Стив, мы думаем, что контролируем ситуацию до той поры, пока не обнаруживаем, что уже давно не контролируем ее. Одна змея уже появлялась в отряде и разрушила его, а теперь появилась другая, и все снова развалится. Только теперь уже начиная с самого верха. Неужели ты не видишь?» Лагерфельд сжал челюсть. Может быть, он чего-то не видел, но уж точно не того, как его друг изъедал злым взглядом фотографию, стоящую на каминной полке. Справа темноволосый улыбающийся Баал собственной персоной, Стив никогда не видел его улыбки воочию. Слева высокий мужчина с длинными белыми, как снег, волосами, а между ними жгучая красивая брюнетка в красном обтягивающем пышные формы платье, имени которой Лагерфельд так и не смог выяснить за все прошедшие годы довольно тесного общения. Одно было ясно, что бы ни творилось в душе Регнастероса, но его сердечная травма каким-то образом была связана с этой фотографией и этой женщиной. Однако еще никому не удалось вытянуть из Баала детали. Тот, когда хотел, бывал невероятно упертым бараном. Хотя слово «бывал» можно было полноправно заменить на «был им всегда». Знаешь что, Стивен, которому уже порядком надоели все эти скелеты в шкафу и тайные душевные раны, допил виски и поднялся с кресла. В следующий раз, если тебе вдруг захочется выяснить еще какие-нибудь детали, пойдешь туда сам. Понял? Я пас. Джон Сиблинг неторопливо постучал кончиками пальцев по рулю, лениво оглядывая щедро освещенную фонарями улицу. Мороз крепчал. Видимо, он изогнал по домам всех пешеходов. Через несколько минут входная дверь особняка, на чьей подъездной дорожке стоял автомобиль, хлопнула, и, впустив в салон клуб холодного воздуха, в машину сел Дрейк. «Ну что, посмотрел?» — поинтересовался Джон. Начальник кивнул. «Не стал забирать?» Жесткий рот Дрейка скривился в подобии улыбки. «Нет, не стал. Представь себе, она прижилась с ними. Я настоял на том, чтобы посмотреть на Фурии и на то, как они живут. Оказывается, у них уже есть своя корзина для сна рядом с кроватью. Они исправно кормятся ягодами, балуются по дому, учатся говорить и, похоже, горой стоят за обитателей дома. Если сейчас попробовать их забрать, они станут пуще своры злобных собак. Я сочувствую тому, кто попробует прийти в этот дом без добрых намерений». «Как ей удалось?» – удивленно спросил Джон, в давности наслышанный о том, кем именно являлись на самом деле смешарики. Об их опасности слагали легенды еще в те времена, когда у Фурий был собственный мир. Дрейк пожал плечами. «Мы возродили их из ДНК, потому что на них можно было отлично оттачивать телепортацию. Их память настолько развита, что позволяет отследить малейшие детали во время переносов. Никто не собирался выпускать их из клетки. Никто, кроме нее. Бернарда имеет привычку находить лучшее в худшем. Ей стало жаль Фурии, они показались ей милыми. А те, в свою очередь, не имея никого и ничего во враждебном им мире, отозвались на ласку и решили, что нашли друга и дом. Вот и представь, что из этого вышло. При ней они балуются, как дети, причем безбоязненно перевоплощаются во все подряд. А как же кошки? Ведь они не любят чужеродных созданий. Теперь, судя по всему, любят, потому что играют с ними и спят рядом, при том, что могли бы избавиться от них за несколько секунд. Но каким-то образом в этом доме наступил симбиоз. Фурии вообще редко привязываются к кому-либо. Дрейк задумчиво посмотрел на приветливые желтые окна двухэтажного дома, излучающие тепло и уют. Вот такой вот парадокс. Он посмотрел на Джона и усмехнулся. Сиблинг тоже неотрывно смотрел на безмолвные окна, будто льющийся из них свет притягивал взгляд. Ты не стал ей рассказывать, кто они? Нет. Уж в чем я уверен, так это в том, что если Фурии выбрали себе друга, то никогда не причинят ему вреда. А вот пользу принести могут. Время покажет. Дрейк в последний раз взглянул на особняк, оглядел улицу и повернулся к Сиблингу. Поехали, Джон. Следующие 30 минут тишина в салоне автомобиля не нарушалась. Водитель сосредоточился на дороге, а начальник комиссии скользил по плывущему за окном пейзажу невидящим взглядом. Ему было о чем подумать. Например, о том, почему за последнюю неделю тот, кто обитал на уровне F, притих и больше не показывал носа наружу. Не иначе как узнал о том, что на порталах установлено наблюдение. Как узнал? Через кого? Надо бы выяснить. Спецотряд по приказу Дрейка усилил охрану домов и больше не подвергался нападениям лично, но зато все мелкие криминалы 14 уровня вдруг начали собираться под какого-то одного анонимного хозяина, причем зачастую собираться принудительно под давлением. Кто-то втихаря раскинул новую бандитскую сеть над городом и осторожно переманивал на свою сторону силы. Дрейк имел некоторые соображения на сей счет, но прежде чем действовать, хотел убедиться, хотел, чтобы тот, кто обнаглел настолько, чтобы покушаться на его людей, допустил еще одну ошибку, а в том, что она последует, начальник не сомневался. Главарь этой новой, да и новой ли, группировки, находящейся на закрытом уровне, некогда имел тесный контакт и с комиссией, и со спецотрядом, иначе бы не смог даже составить план, который едва не стоил жизни Халку Конраду. Однако старая база данных не позволила им вовремя узнать про телепортера. Теперь они, скорее всего, знают. А значит, следующий ход можно предугадать. Они попробуют достать Бернарду. Что ж, в этом случае Дрейк был достаточно спокоен. В реакторе им было ее не достать, на улицах тоже. Во время выходов наружу сзади велось круглосуточное наблюдение людьми комиссии. В ее мир никто не проследует, а вот если кто-нибудь попробует сунуться к ней в особняк... От этой мысли в глаза начальника закрался злорадный холодок. Хотел бы он посмотреть на то, что останется от этого бедолаги. Вряд ли его после этого можно будет допрашивать. Даже для того, чтобы установить дополнительную сигнализацию в особняке, Дрейк сейчас не рискнул бы направить своих людей. Фурин все равно, как ты выглядишь и что умеешь. В моменты агрессии они славились полной непредсказуемостью, а бороться с врагом, который может принять любую форму, нет уж, увольте. Он незаметно усмехнулся, но тут же снова стал серьезным. Покушение на Бернарду не будет единственным. Скорее всего, возобновятся попытки достать и остальных членов отряда. И тогда у Дрейка будет возможность отловить слабое звено и через него узнать ответ на вопрос, не дающий покоя вот уже какое-то время. Почему камеры слежения в домах Халка и Логана не зафиксировали даже силуэтов человеческого тела? Загадка из загадок. Конрад бы не подпустил к себе того, кого засек хотя бы краем глаза. А он не засек. Значит, существует то, о чем ему, Дрейку, стоит узнать. Начальник откинул голову на удобный подголовник и расслабился. Жизнь продолжается. И даже бывает интересной. Загадки и головоломки хорошо тонизируют мозг и возрождают активность. А еще отвлекают мысли от красивых серо-синих глаз, в последнее время появляющихся в воображении слишком часто. И черт бы его подрал, если ему это не нравится. Вот и осуществилась мечта. А всего-то и потребовалось, что несколько месяцев времени посещение другого мира, устройство на работу и услуга реакторной лаборатории. 8 вечера. Прага. Темные воды реки, казалось, застыли неподвижно. Стылые перила, полное отсутствие снега, подсвеченный на холме другого берега, старинный замок с острыми шпилями, мерцающие световые дорожки на воде. Красиво. Я шла мимо отеля «Мандарин Ориентал», стеклянные двери которого чинно прокручивались, запуская внутрь новых постояльцев, по большей части немолодых бизнесменов. Мимо сияющего огнями казино, мимо группы евреев, все как один, в широкополых черных шляпах, мимо бутиков, где на витринах красовались сумки Dior и Gucci. Ровно стучала под высокими каблуками брусчатка. Одетая по последней моде в стильное пальто, узкие женские брючки, сапоги на шпильках и с дорогой сумочкой на плече, я чувствовала себя превосходно, так, как всегда мечтала. Ловил на себе отблески ночного города, подаренный Дрейком бриллиант. Каблуки стучали, а на меня смотрели, даже оборачивались вслед. Что-то теперь привлекало мужчин в спокойной походке уверенной в себе женщины, после которой долго таял в воздухе неуловимый аромат влекущих духов. Что-то заставляло их скручивать шеи или застывать на месте с тоской и надеждой во взгляде. Дина смущалась, Бернарда упивалась вниманием. «Все так и должно быть», — думала я. «Каждая женщина стремится именно к этому, почувствовать себя красивой, тонкой, уверенной, но легкой и неуловимой, достойной лучшего в этом мире, очаровательной, изысканной, способной скружить голову легким наклоном головы и кокетливо прикушенной нижней губой. Сила и власть, но власть исключительно женская, с разлившимися в воздухе переливами смеха и мягким прикосновением меха к плечам. Я лучшая, я единственная, я та, которую вы не сможете забыть даже тогда, когда женитесь и заведете детей, а после и внуков. Кофейня, первая размененная 100-евровая банкнота, без страха отданная официанту, ему никак не проверить, числится ли номер в европейском банке, а других отличий у подделки нет. Ароматная чашка кофе, шоколадный торт мусс и часы на башне. Все так, как хотелось. Если долго смотреть вдаль, сквозь людей, сквозь что-то большее, нежели мосты, здания и границы государств, то отчего-то могло показаться, что другого мира не было. Не было прыжка, не было Дрейка, а я просто турист, приехавший на автобусе в чешскую столицу, где у меня есть день или два для такого вот праздного времяпровождения. Торты, кофе, магниты для холодильника, мосты с коваными фигурами и посещение замка на горе. Все как у других, перед тем, как вернуться к рабочим будням. Торт таял на языке сладкой мелодией с вишневым оттенком. Кофе согревал ладони. Потом был магазин прямо здесь же, на углу, недалеко от кафе, в витрину которого я долго смотрела на свое отражение. Богемское стекло не интересовало меня не сейчас, а интересовала новая женщина, которую я разглядела в себе лишь вот. Красивая. Теперь не только внутренне, но и внешне. Нежный обрис лица, большие, выразительные, ставшие чуть насмешливыми глаза, оставшиеся пухлыми губы, аккуратный прямой носик, очертившиеся скулы, шикарные волосы. Да, это я. Но удивляло не это. Тот круглый шарик, которым я себя представляла, уже давно остался лишь в моем воображении, а с отражения витрины смотрела стройная, грациозная леди со стройными ножками вместо слонячих колонн, с узкими плечами, вместо покатых гор Урала, с привлекательной узенькой талией и крутыми бедрами. За этот вечер со мной несколько раз пытались познакомиться. Думаю, помимо выплывшей из-под слоя старой краски внешности, их привлекало что-то еще, движение, выдававшее уверенность, взгляд, в котором читалось «я», женщина, а еще легкость и едва заметная философская грустинка в глазах. Мир не то, что он есть, но зачем об этом вслух, правда? Сегодня Прага и просто чарующий вечер. Сегодня еще один замечательный день моей жизни, здесь и сейчас. Впрочем, магазин богемского стекла не был обойден моим вниманием. В качестве подарков домой были принесены два подсвечника, набор великолепных сияющих бокалов и высокая ваза. Клэр с восторгом открывала перевязанные шелковыми лентами, отделанные бархатом изнутри коробки, долго, трепетно и с благоговением крутила каждую вещь в руках, придумывала, как найти приобретенному богатству наилучшее применение. Я улыбалась. Пока в гостиной умиротворяющий бубнил телевизор, я приняла пенную ароматную ванну, неторопливо, будто в первый раз, лицезрея собственное тело. Почему я раньше не замечала, какие у меня тонкие лодыжки, аккуратные икры и красивые коленки? А этот шаловливый просвет между ног, как у моделей на подиуме. Виват, Дрейк, теперь ясно, к чему ты так упорно старался. Женщина должна быть не просто женщиной, она должна быть ей с большой буквы, внутри, снаружи, в каждой клетке. И ты, старый пройдоха, точно знал, какое это великолепное чувство любить себя. Ласково намыливая кожу бархатистым гелем, я послала начальнику мысленный поцелуй. Давай, улови его, почувствуй, увидь и удивись. Просыпаться было тепло, непривычно тепло. Пошевелившись, я открыла глаза и спросонья встретилась глазами со смешариками, сидевшими повсюду на одеяле, в том числе и у меня на груди. Это что еще? Лежащий на соседней подушке Миша приветственно муркнул и тут же вернулся к предыдущему занятию – вылизыванию растопыренной розовой пятки. Соседство с кучей меховиков его, по-видимому, совершенно не волновало. «Эй!» – возмутилась я, стягивая с себя одеяло. Смешарики предусмотрительно откатились в сторону. «Вы теперь на мне спите? У вас корзина есть и подушка». Те, слыша в голосе ворчание, робко сбились в кучу, переглянулись и старательно выговорили. «Есть нас!» Потом подумали и снова повторили. «Нас! Нас!» Я спустила на пол пятки и сонно потерла лицо. «Что значит есть вас?» «Не!» — хором ответили пушистики. «Нас! Нас! Есть!» «Ничего не пойму. Зачем кому-то есть вас?» «Не!» — снова раздалось в ответ. «Дем!» Окончательно продрав глаза, я завернулась в лежащий на стуле белый халат, в который куталась после вчерашней ванны, и с удивлением уставилась на питомцев. «Что значит «дем»? Идем? Куда?» На полу возле входа тут же выстроилась стрелка из смешариков, указывающая на дверь. Я многозначительно хмыкнула. «Умно». «Ну ладно, идем». Как оказалось, ушедшая за продуктами на рынок Клэр забыла выключить телевизор в гостиной, и сейчас по нему транслировался кулинарный канал. Бойкая рыжеволосая женщина на экране возилась на чистенькой кухне в окружении горы посуды, рассказывая, как запекать в духовке курицу. Смешарики столпились перед экраном на ковре и снова заголосили. «Есть! Нас!» Я перевела взгляд с них на экран, не в силах сообразить, что же все-таки имеется в виду. «Ну, женщина, ну, курица, при чем тут нас?» «Да что есть-то? Не пойму!» Смешарики напыжились, потом старательно выговорили новое слово. «На нас! На вас? Ну что за головоломки с утра? А вам не проще мне показать то, что требуется?» Перед глазами тут же возникла яркая картинка спелого ананаса с зеленым хвостиком наверху. «Ну так бы сразу и сказали, что вам нужен ананас». «На нас!» — радостно подтвердили глазастики и облизнулись. «Есть!» «Тьфу!» Не кстати вспомнился анекдот про мужика, которого жена отправила в магазин, а тот никак не мог вспомнить, что именно нужно купить, и поэтому бубнил. Он ее, она его, она их, она нас. «А, девушка, дайте мне, пожалуйста, ананас». Добравшись до телефона, я набрала номер. «Клэр, привет. Ты еще на рынке?» «Да. Ты тут забыла телевизор выключить, и наши пушистые друзья увидели на экране ананас, а теперь очень хотят попробовать. Купи им, ладно?» Услышав выдавленное сквозь смех согласие, я отключила звонок и посмотрела на смешариков. «Будет вам есть на нас!» Качая головой на радостный гвалт за спиной, я прошла в ванную. Пора умываться и в реактор. Начинается рабочий день. Твоя задача – представить, что на этой стене есть либо впадины, либо выступы, за которые смогут уцепиться руки и ноги. Тогда ты выберешься. Я оцепенела, смотрела на ровную стену перед собой. Белая, гладкая, без единой трещины. Если вытянуть руки вверх и попробовать подпрыгнуть, то пальцам не хватало сантиметров 30, чтобы уцепиться. И это только если подпрыгнуть максимально высоко, то есть обычным способом не вылезти. Дрейк стоял наверху, на краю той ямы, в которой я теперь сидела. Ну, ямой-то ее нельзя было назвать, скорее утопленным вниз на 3 метра полом. Казалось бы, обычная комната, только часть пола уходила на 3 метра вниз. На дно я по приказу начальника спустилась по лестнице, чтобы через секунду, обернувшись, увидеть, что лестницы больше нет. Просто нет. Хотя только что была. Это вгоняло сознание в транс. Дрейк не уходил, стоял на краю, наблюдая за моими попытками ощупать гладкую стену. Твои глаза передают мозгу информацию о том, что стена ровная, надзидательно звучал его голос. Но если ты закроешь глаза и перестанешь ее трогать, то есть передавать мозгу информацию о гладкости через тактильные ощущения, ты сможешь представить, что в стене есть углубление. Сердце гулко колотилось от страха. В этом новом, незнакомом спортзале было тепло, но я почувствовала, что начинаю потеть. Как выбраться? Он и правда думает, что я смогу представить эти углубления настолько реально, что они появятся. А если нет? Мне не выбраться. Он укоризненно качнул головой. Обычному человеку не выбраться, а ты сможешь. Было утро. Через окна, находящиеся под потолком, в комнату лился белый свет. Дрейк, одетый в привычную серебристую форму, сложил руки на груди, наблюдая. «Перестань мыслить логически. Я учу тебя принципам преобразования материи, трансформирования ее. Здесь логика обычного человека только мешает. Если ты будешь уверена, что правда есть только то, что видишь глазами, то застрянешь в этой яме надолго. Я перемещусь из нее. Нет, если ты выберешься наверх с помощью телепортации, урок не будет засчитан, и мы начнем сначала». Я сглотнула. Спортивная синтетическая майка, которую я обычно носила во время физических занятий, начала липнуть к спине. И чего я такая пугливая? 10 минут спустя я все еще сидела на дне. Концентрация в этот день хромала. Пытаясь представить пресловутые выемки на поверхности бетона, я все время мысленно соскальзывала то на смешариков, купила ли Клэр ананас, то на самого Дрейка, не был ли начальник слишком сух по отношению ко мне в последнее время, и если да, то с чем это было связано. В гости заходил редко и только по делам, вместе обедать мы почти перестали, пропали теоретические уроки, приносившие огромную пользу. Я скучала по нему, видя знакомое лицо, тянулась ближе, пытаясь отыскать ответ в его серо-голубых глазах, почувствовать всполох эмоций между нами, как иногда бывало до этого. Но в последние дни Дрейк говорил только о работе и ни о чем личном. Это вселяло грусть. Ах да, задание. Снова мысленное изображение стены, на которой чудом образовались выемки. Конечно, чудом. А как еще им там появиться? Но они там есть. Они там есть. Должны быть. Иначе куковать мне тут до заката. Шлепки руками по стене. Гладко. Поехали сначала. В стене появились выемки. Такие углубления, за которые могут уцепиться пальцы, в которые можно запихнуть носки кроссовок. Они гладкие, по форме чернильницы, чтобы пальцы не соскальзывали. Интересно, получил ли начальник вчера мой мысленный поцелуй? Если да, почему никак не отреагировал? Глаза закрыты, в стене есть выемки. Почему он вообще делает вид, что я стою для него наравне со всеми? Ведь знаешь же, что это не так. «Бернардо!» — жесткий окрик сверху. «Ты постоянно отвлекаешься!» «Все-все, уже не отвлекаюсь!» — пробубнила я в ответ и принялась усердно представлять стену, испещренную дырами. 30 минут спустя. Они ведь уже начали появляться, а как только я попыталась посмотреть, за что пытаюсь зацепиться, снова исчезли. Ну что за черт, я ведь чувствовала их. Я зло хлопнула белую прохладную стену ладонью. Глаза не отражают правду реальности или отражают то, во что верит большинство. Ткань ее сплетается из множества чужих убеждений, которые в виде физических тел и предметов впоследствии видят глаза. Если ты перестанешь верить тому, что видишь, ты изменишь любую форму. Бесстрастное объяснение великого мудрого старца. Да-да-да, все в точности, как было описано у Ричарда Баха в гипнозе для Марии, когда какой-то мужик представил под внушением чародея, что стоит не на сцене, а находится в каменной тюрьме, то не смог из нее выйти, хотя сотни людей, сидящих в зале, видели, что камней не существует. Ловушка была только в сознании того бедолаги, точно так же, как сейчас у меня с этой чертовой стеной. Выдохшись от бесплодных попыток, я прислонилась к ней спиной и медленно осела на пол передохнуть. Чертова материя, никогда не научусь. Знаешь, чего я не пойму, Дрейк? Если у вас есть такие продвинутые технологии и совершенные лаборатории, то почему бы просто не положить меня на стол и не вложить нужные знания в мою голову, чтобы, оп, поспала 5 минут, проснулась и все уже умею. Он улыбнулся. Я хорошо видела его лицо там, наверху. Подойдя к самому краю, сел на пол и свесил в яму ноги, как подросток, решивший поудить рыбу с причала. Теперь я могла разглядеть рисунок на подошвах его ботинок. Какое-то время мы молчали. Я в яме, Дрейк наверху. Потом он задумчиво сказал: «Бернардо, конечный результат не так важен, как путь его достижения. Представь сказку. Однажды крестьянину, страннику с дороги и монаху выпало на долю неожиданное и даже, возможно, нежеланное приключение вместе. Королеве потребовалось вернуть украденную корону. Этих трех свело вместе судьбой, и теперь им предстоят многие события. Долгая дорога, битва с драконом, нахождение короны, возвращение во дворец. Как ты думаешь, что запомнится им в конце? Начало? Результат? Битва? Да, наверное, битва им запомнится. Но больше, чем что-либо еще, каждый из них будет помнить треск сырых поленьев в лесу у костра, запах хвои вокруг, стук капель дождя по пологу телеги, ночное небо с миллионами звезд на нем. В те долгие ночи им будет о чем подумать. Всех этих людей будет вести одно – желание добиться конечного результата. Но ценность впоследствии сохранит другое. Разговоры ни о чем, улыбки, мелкие трудности, преодоление их, бесконечные часы, молчаливой ходьбы, пейзажи. Понимаешь, просто найти и вернуть корону – в этом нет ничего ценного, хоть поначалу и кажется, что все затевалось ради этого. Ценность в этих вот минутах, в каждом шаге, на пути к результату, труден этот путь или нет. Я завороженно слушала рассказ Дрейка, и мне воочию представился лысый монах с тибетским разрезом глаз, крестьянин, грубый и неотесанный. Вот он, наверное, доставил всей компании проблем своей непроходимой простотой. Или то был странник, отпускающий шутки. Какой-нибудь дед с бородой и загадочным выражением глаз. А лес, наверное, здорово пах. Тлели угли, под ногами лежали шишки. Ловили эти люди дичь или собирали ягоды. А может, их угощали чем-нибудь на пути в деревнях, и они разворачивали, сидя на бревнах, вяленое сушеное мясо. Да, корона им на самом деле не запомнится, разве что как свершившийся факт. А вот все остальное... Я завистливо вздохнула. Там, в той истории, были друзья. Был путь, была цель, был красивый пейзаж. А что есть у меня? Я задумалась. У меня тоже есть путь и есть цель. А еще есть друзья, и вместо леса красивый город Нордейл. Тогда зачем я хочу побыстрее проскочить ценные минуты? Но появившееся вдохновение быстро растаяло, стоило взглянуть на ровную белую стену. «Ты будешь потом совершенно иначе все это вспоминать», — прочитал мои мысли Дрейк. «Сейчас сложно, потом будет понятно». «Угу, потом. А сейчас хоть лоб разбей». Запомни, зрение в данном случае твой враг. Если человеку завязать глаза, он перестанет знать, где находится. Если отнять звуки и связать руки, наступит полная дезориентация. Если плюс к этому еще и стереть память, то сознание будет чистым листом бумаги, на котором можно написать все, что угодно. Вывод: изменить материю тебе мешают органы чувств. От дальнейших объяснений начальника отвлек телефонный звонок. Ответив «Да, сейчас буду», Дрейк посмотрел на меня и вздохнул. «Попробуй справиться», после чего ушел. Мне было тоскливо. Я редко чувствовала себя более подавленной, чем теперь. Тишина угнетала, каждое движение отдавалось гулким эхом, серый свет безучастно лился сверху. Почему Дрейк вздохнул? Почему вообще перестал проявлять эмоции в отношении меня? Может быть, я его разочаровала? Если раньше все получалось довольно быстро, то на последних занятиях положительных результатов почти не было видно. Стыд и срам. Тут, наверное, любой бы разочаровался, а начальник тратил на меня больше личного времени, чем кто-либо еще. Какое-то время я просидела, закрыв глаза, чувствуя жалость к себе. Затем встряхнулась. Если разочаровался, то будем снова его очаровывать. Плохие результаты, значит, надо заменить хорошими. В конце концов, не затем я попала в другой мир, чтобы сидеть на полу какой-то вонючей, ну ладно, не вонючей, ямы и упиваться сочувствием к самой себе. Докатилась Зинка. Затем пришла странная мысль, а как бы в этой ситуации повела себя Бернарда, та гордая, уверенная в себе, красивая женщина, ведь она-то ни за что бы не сдалась при первых же трудностях, а значит, и мне не стоит. В конце концов, кто тут Бернарда? Я еще раз осмотрелась. Так, что мы имеем? Яма – одна штука, стены – 4 штуки, окна – тоже 4, и одна дверь наверху. Все, не густо, но хватит сидеть, пора браться за дело. Поднявшись, я перешла в центр ямы, после чего снова села на пол и закрыла глаза. Нужно ощутить в себе силу. Где это получалось делать лучше всего? Через несколько секунд я представила себя сидящей на берегу океана. Не переместилась, просто представила. Этого хватило, чтобы сосредоточиться. Ночь, слабый ветер, звезды надо мной и абсолютное безмятежное спокойствие целого мира. Я и есть мир. Я его неотъемлемая часть, сквозь которую течет гармония времени. Тихий плеск волн, соленый воздух, слабое шевеление редкой травы между камней. Здесь, на берегу, через меня лилось время и пространство, перемешиваясь с потоками силы. Энергия скапливалась в теле, как в сосуде. От тишины, от безмолвия, от отсутствия суеты. Только мир и только я. Не знаю, как долго я просидела в этой медитации, но к тому времени, когда я снова открыла глаза, ощущение и восприятие действительности сильно изменилось. Отрешенно осмотрев стену напротив, я подняла глаза на потолок. Свет, льющийся из окон, мешал изменить сознание. Пока оставалось зрение, ум не мог действовать. Прикрыв веки, я мысленно принялась погружать комнату во мрак, в полную, абсолютную, непроницаемую тьму. Медленно, капля за каплей, выдавила свет из зала и плотно замуровала в щели, чтобы он не мог просочиться обратно. Когда открыла глаза, вокруг было темно. Темно настолько, что при моргании абсолютно ничего не поменялось. Хорошо, теперь дальше. Напротив меня стена. Но эта стена в темноте не гладкая, это скала. Да, скала со множеством выступов, оплетенная лианами. Потому что это не спортзал, это заброшенная часть джунглей. Не знаю, каким образом я попала сюда, но хищников и насекомых нет. Просто тихие джунгли и ночь. Из каньона выбраться легко. Нужно просто нащупать лианы и взобраться по ним наверх. Тут всего 3 метра. Казалось, где-то рядом зашевелилась растительность. Широкие листья, ветви деревьев. Над головой пролетела ночная птица. Я вздрогнула. Вперед. Нужно пройти вперед. это место не таит для меня никакой опасности. Поднявшись с пола земли, я, вытянув руки, принялась осторожно пробираться в сторону скалы. Шаг, еще один. Под кроссовкой хрустнула сухая ветка. Почему я в джунглях в кроссовках? Ненужные мысли. Оставить все лишнее. Тишина и дыхание в спертом влажном воздухе. Черт, тут жарко даже ночью. Через какое-то время пальцы коснулись прохладной каменной стены. Отлично. Теперь найти лиану. На подъем ушло несколько минут. Обувь скользила по неровной, почему-то местами влажной стене, ладони жгло от грубого скрученного стебля. Чуть выше, подтянуться, найти еще один выступ, еще выше, а вот и край утеса. Выбравшись из ямы, я долго лежала на ее краю, шумно дыша. Одежда взмокла настолько, что теперь ее можно было отжимать. Силы резко схлынули. Какое-то время я плавала в мутных вопросах, где я, в джунглях или в спортзале. Если в спортзале, то где-то должна быть дверь, ведущая наружу, но темно и ничего не видно. Пальцы ощупали пол вокруг. Да, доски, значит, все-таки спортзал. Но в какой стороне дверь? У края ямы все еще висела лиана. Как такое возможно? Мысли путались. Нет, это точно зал. Час назад здесь был Дрейк. Я в спортивной форме пыталась выбраться из углубления в полу. А почему на ум пришли джунгли, да бог их знает. Главное, чтобы на пути к выходу не выросли деревья, а то все ноги переломаю об корни, пока выберусь. А ведь шум ветра в кронах был настоящим, и птицу я тоже слышала. От переутомления сознание грозило вскоре отключиться. Нужно как можно скорее выбираться из темноты. Лучше всего, когда зарекаешься чего-нибудь не делать, этого не делать. Я в свое время зарекалась не прыгать в реакторе. Ну как же, казалось, всего лишь мелкий перенос до раздевалки перед душевой. Что может быть проще? Ничего, если здание нормальное. А если это здание комиссии, то собственных принципов лучше не нарушать. В чем мне и представилась возможность убедиться всего лишь минуту спустя. В комнату для переодевания я попала, да, об этом меня уведомили звуки. Слишком много звуков. Льющаяся за стеной вода, хлопанье кабинок, шорох ткани полотенец и мужской смех. Уставшая, грязная, вымотанная до предела, я открыла глаза, надеясь добраться до лавочки и стряхнуть с ног кроссовки, а вместо этого уткнулась взглядом в мужскую обнаженную фигуру. Нет, только не это, не в мужскую раздевалку. Это как, везение или наоборот? Широко распахнув глаза, я села на пятую точку, молниеносно огляделась вокруг и охнула. Они были тут все, мокрые, голые, едва вышедшие из душевой, чтобы одеться. Мак, Дел, Аарон, Дейн, Логан, Халк, а справа Стивен и Рен. Мама. Глаза против воли начали выхватывать детали. Черная поросль, наполовину прикрытая полотенцем, это чейзер. Хорошая сосиска, судя по основанию. Светло-русое обрамление присендал Делла. Ох, вот это шарики. А Дейну-то точно надо такой к ноге пристегивать? Не знаю, с кого Микеланджело лепил своих Давидов, но если бы он вылепил достоинство Сальконто, статуя имела бы куда больший успех. Я залилась краской и попыталась отвернуться, но наткнулась на Лагерфельда. А у него, оказывается, потолще и покороче, еще и куст рыжиной отдает, но размер однозначно внушает уважение. Боже, куда я смотрю? Кан с удивлением взирал на меня в упор, уперев руки в бока. Вообще стыд потерял, хоть бы прикрылся, а то ведь покачивается, как маятник. Халк был обернут полотенцем, Логан уже в трусах. На Рена я даже покоситься не смела. «Привет, Бернардо!» Дверью ошиблась, добродушно подколол Дел, оборачивая мощный торс полотенцем. Я залилась краской и полностью потеряла дар речи. Только открывала и закрывала рот во все глаза, стараясь не таращиться, куда не следует. «Ну, заходи, раз пришла!» «Да-да, оставайся!» Бесстыжий Эльконто даже не подумал прикрыться. «Как ты вовремя к нам!» Мы как раз собираемся чаек попить. Присоединяйся. Черт, черт, черт, где дверь? Пытаясь отыскать глазами выход из чужой раздевалки, я наткнулась глазами на еще одну обнаженную фигуру, выходящую из душевой. Длинные вьющиеся мокрые волосы, курчавые на груди, темная дорожка ведет к влажному распаренному органу, с которого при ходьбе стекают на мощные бедра капли. «О, Баал! Какая встреча!» — рыкнул он, едва завидев меня, сидящую на полу с выпученными глазами. «У нас в гостях телепортер, который даже не может попасть туда, куда нужно. Я... Комнаты перемещаются. Сесть было нельзя?» — невнятно пробубнила я, судорожно поднимаясь с пола. Лицо горело так, будто его намазали горчицей, а ватные конечности распластывались в стороны, как у тряпичной игрушки. «Прошу прощения, я думала, это женское». Еще ни из одного помещения я не вылетала с такой скоростью. А следом, слышный даже в другом конце коридора, гремел веселый мужской смех. Мылась я поначалу в смущении, но постепенно успокоилась. Неужели нельзя было попасть в ту раздевалку либо до того, как там оказались мужчины, либо после? Так нет же, привалит счастье, и смотри во все глаза. А посмотреть-то было на что, хотя, признаться, все остальные мужчины мира, кроме Дрейка, вызывали во мне чисто теоретический интерес. Или вообще никакого не вызывали. Ну, что я за странная особа? Такие Аполлоны вокруг, один лучше другого. Тысячи дам убили бы за возможность оказаться на моем месте. А я влюблена в собственного начальника. Разве не ирония? Я хихикнула. Следовало признать, что даже при отсутствии практического интереса к мальчикам из своего отряда, их прелести продолжали стоять перед глазами. Ну, почему статуи моего мира никогда не блистали размерами 3XL? Мне в прежние времена это не казалось справедливым, а уж теперь, при взгляде на стручок Давида, меня и подавно будет разбирать смех. С таким, как у него, любая дама будет вынуждена спрашивать: «Дорогой, ты уже во мне или еще нет?» Глупо улыбаясь, я отжала губку от мыла и сполоснула ее. По теплому кафельному полу текли душистые от цитрусового геля струи воды. Интересно, а у Дрейка какой размер? Не так, чтобы это важно, больше любопытно. Не верилось, что начальник мог хоть в чем-то подкачать. Оставалось однажды проверить это на практике. Так, все, все мысли теперь только об этом. А ведь мне еще возвращаться в зал, дожидаться начальника, в глаза ему смотреть. Даром, что в шкафу сухой запасной комплект формы. Опять от смущения вымокнет. Придется два стирать. В тренировочном помещении 2Б зафиксированы структурные изменения пространства. Именно так доложили по телефону минуту назад. И теперь Дрейк сам намеревался посмотреть, какие именно структурные изменения претерпел спортивный зал, где полчаса назад он оставил подопечную выполнять задание. К искомой двери с другой стороны коридора уже спешили еще двое представителей комиссии, ответственные за проверку фона помещений, оба с датчиками в руках. Дрейк кивнул им и толкнул дверь спортзала внутрь. Комната утопала в темноте. Щелкнул на стене выключатель. Под потолком зажглись яркие лампы. За спиной кто-то присвистнул. Тот зал, каким его запомнил Дрейк, уходя, больше не существовал. Если раньше помещение было пустым, почти стерильным, то сейчас здесь повсюду была растительность. Деревья, корни, покрытые землей и листьями пол, провисающие по дуге лианы, обросшие мхом пни. Яма полностью трансформировалась. Теперь одна из стен представляла собой скальный выступ, местами влажный и скользкий, но достаточно рельефный, чтобы по нему можно было выбираться наверх, особенно держась за свисающие жесткие корни. «Что это?» — завороженно спросили за его спиной. «Джунгли». Глобальный подход, такого Дрейка не ожидал. Хм, железная логика. Вместо того, чтобы представлять что-то, чего по умолчанию не может быть в стене, проще полностью перепредставить место целиком. Где проще всего за что-нибудь зацепиться? В джунглях. Вот она их и создала. А свет? Как Бернарда избавилась от него, ведь он мешал. Начальник посмотрел наверх. Окон не было. Они исчезли, заросли, заклеились бетоном, запечатались, не осталось даже швов. Черт бы ее подрал. В зале все еще витали остатки эмоций. Злость, обида, решимость, плавающие сгустки силы. Дрейк улыбнулся. Она молодец. Вот это его леди, его настоящая гордость. Надо бы ее найти, похвалить. «Верну здесь все на место», — приказал он мужчинам с датчиками. «Откатить помещение к утреннему виду. Будет сделано». Уже выходя в коридор, Дрейк услышал знакомые голоса. Какая-то фраза, наполненная злостью, принадлежала Баалу, а следом шел ответ Ди, и его интонация заставила Дрейка серьезно напрячься. «Черт, что опять такое происходит между этими двумя?» Когда я, чистая, свежая и высохшая, вышла в коридор, чтобы вернуться в зал, они как раз расходились по домам, мои коллеги. Завидев меня, начали улыбаться. Куртки, спортивные сумки на плечах, одежда для улицы. Щеки против воли заполыхали. «Ну что, может, присоединишься к нам после работы?» — подбегнул Эльконта. Полы его черного плаща доходили до высоких шнурованных ботинок. Влажная косичка снова заплетена. «Видишь, уже как познакомились. Никаких тайн друг от друга». Ребята рассмеялись. По-доброму, не обидно. Даже Кан улыбнулся, что за ним водилось крайне редко. Да и Рен смотрел без прежнего холодка. Может, таким образом меня пытались поддержать, чтобы не стыдилось своих промашек. Только их шутки, вместо того, чтобы помогать, только усугубляли смущение. «Нет, спасибо, мне нужно сдать задание Дрейку». Дейн, как всегда, не сдавался. «В следующий раз окажешься у нас, так не торопись убегать, мы не кусаемся». Чейзер подмигнул. «Мы для тебя в кабинке полотенце припасем. Чего каждый раз туда-сюда прыгать? И гель поставим», — добавил Дэл. «Одна команда все-таки», — подключился Халк. Я хотела что-то ответить, но вдруг наткнулась взглядом на ироничный прищур Баала. Вся легкость ситуации тут же испарилась, стало неприятно. Так бывает, когда в новых туфлях на улице на третьем шаге наступаешь свежую кучу дерьма. Его комментарий не заставил себя ждать. «Ну как? Рассмотрела все, что хотела? Выбрала себе любимчика? Раз уж тебе не быть с тем, кем хочется, как ты провела отличный ход», — оценила остальных. Я, конечно, ожидала чего-то неприятного, но прозвучавшая фраза настолько поразила меня, что на какое-то мгновение я застыла, оглушенная. Затем медленно сжала зубы. Да как он смеет? Как он смеет думать, что я намеренно оказалась в мужской раздевалке? Как он вообще смеет лезть в мою частную жизнь и предполагать, с кем мне быть, а с кем нет? Кто дал ему такое право, гад длинноволосый? Обида ядовито растеклась по венам, смешиваясь с нарастающей злостью. Взгляд его черных глаз намертво сцепился с моим, теперь не менее гневным. «Уймись ты!» — Лагерфельд положил ладонь на плечо Баалу, но тот раздраженно стряхнул ее. «Уйди!» Что-то угрожающе проговорил Чейзер, пытаясь предотвратить ссору. Его рыком поддержал Рен, но Регносырос едва ли обратил на них внимание. Игнорируя предупреждение друзей, он сделал шаг мне навстречу, встал в позу воина с горящими глазами и опустил подбородок. «Что, не нравится звучащая вслух правда?» — процедил он ласково и очень едко. Злость быстро возросла до опасного предела. Лица остальных перестали для меня существовать, как и коридор, как и реактор. Наверное, кто-то что-то говорил, пытался остановить ссору, даже, вероятно, был на моей стороне, но мне стало плевать, я не слышала слов. Настоящая слепая ярость затмила все вокруг, кроме стоящей напротив фигуры в черном плаще. Я слишком долго ждала, слишком многое ему прощала. Медленно, во власти нахлынувших чувств, я сделала шаг навстречу врагу, ощущая, как растет и ширится неконтролируемый поток силы. Нехороший поток, разрушительный, распирающий изнутри, как распаленный яростью зверь, желающий одного — действовать. «Да кто ты такой, поганец мерзкий?» — тихо спросила я, не замечая кислотного огня в черных глазах. Кто-то взялся и за мое плечо, пытаясь остановить сближение, но я, подобно Регоносцеросу, сбросила ладонь резким движением. «Как ты смеешь распускать свой поганый язык? Врать, додумывать, сил много. Думаешь, никто твою гнилую глотку заткнуть не сможет?» Воздух вокруг затрещал от напряжения. Кто-то снова попытался безуспешно примирить нас, но слова шли мимо. У Баала перекосилось лицо, ноздри его затрепетали от гнева, на шее вздулись вены. Наверное, это должно было меня напугать, но не напугало. Более того, я чувствовала, что готова порвать стоящего напротив мужчину голыми руками, задушить, затоптать, засунуть пальцы в горло и с наслаждением чувствовать, как по рукам течет его горячая кровь. Я не знала, откуда взялась такая кровожадность, но мне было плевать на ее истоки. Убить, убить гада. Да, я слишком долго ждала, но больше не хотела терпеть. Хотела крови, настоящей, горячей, липкой, чтобы ей можно было измазать весь пол. Наши лица почти касались друг друга, так близко мы стояли. Он смотрел на меня сверху вниз с гримасой ярости. Я снизу вверх с выражением «жить тебе осталось недолго». Остальной мир потонул в апокалиптических волнах гнева. Словно в замедленной съемке я видела, как он начал заносить для удара руку, которую кто-то приготовился перехватить, но не стала дожидаться драмы, ожидаемого всеми финала. Распластанная по ковру бедная девушка, обливающаяся слезами и соплями. О нет! Молниеносным движением я схватилась за лацкан черного плаща и выдала самую гадкую усмешку, на которую была способна. «Поехали покатаемся, сволочь!» И даже успела увидеть отражение удивления в ненавистных глазах, после чего сомкнула веки. Здесь повсюду был огонь. Горячие плиты под ногами, лава в провалах далеко внизу, едкая, наполненная серой, дерущая горло смесь дыма и пары. Ад. Так мог выглядеть. Только ад. Глядя на все еще занесенный кулак, я расхохоталась. Только ударь, и ты навсегда останешься гнить в этой дыре. Баал резко отпрянул, только сейчас осознал, что больше не стоит в коридоре реактора, огляделся по сторонам, от неожиданности споткнулся на каком-то камне. Коридор и команда растворились бесследно. А здесь, сейчас я чувствовал себя главным героем мультика «Гадкий я». Здесь было на что посмотреть. Не то пещера, не то жерло какого-то вулкана. Нестерпимо высокая температура, шипящие, пробивающиеся из-под земли гейзеры, кипящие лужи под ногами. В таком месте никому не протянуть долго. Наблюдая растерянность на лице Регносцероса, я от души наслаждалась происходящим. Это было злое веселье, очень злое. На ум пришли подходящие моменту строчки, которые я, не перши горло, так сильно, непременно запела бы в голос. Я сегодня не такой, как вчера, я голодный, но веселый и злой. Мне-то нечего сегодня терять, потеряет нынче кто-то другой. Баал больше не пытался двигаться, опасаясь наступить в кипяток. «Куда ты занесла нас, сука?» — заорал он дико, сжав руки в кулаки. «А-а!» — довольно проворковала я. «Вот ты и узнал характер настоящей русской женщины. Никогда не слышал про горящие избы. Мы и не таких мужиков у бараний рог скручивали». Он смотрел на меня, как на умалишенную. Я осклабилась и подошла ближе. Прошипела, как безумная кошка, ему прямо в лицо. «И не стоит тебе оскорблять меня, придурочный. Ведь я могу оставить тебя здесь. Будешь гореть, хрипеть и умирать, а выбраться не сможешь. Никто не придет за тобой, никто не знает, где ты. Другой мир, другая планета, куда идти?» Я снова расхохоталась, чувствуя, как плавятся под ногами подошвы кроссовок. «Сумасшедшая!» «О да, и знаешь что, тебе лучше это запомнить, потому что если ты еще раз откроешь свою пасть, я распылю тебя между мирами, и вся твоя грубая сила окажется бесполезной для спасения собственной задницы. Как неприятно это осознавать, правда?» Он зарычал, но не кинулся. Сдержался, вероятно, осознавая правдивость моих слов. Хорошо быть сумасшедшей, хоть иногда, хоть изредка выпускать на волю сидящего в заперти зверя, не боясь последствий. Они, последствия, конечно, настанут, но не здесь, где только черные камни, потрескавшийся обугленный пласт почвы и обрыв, внизу которого текла расплавленная река огня. Трудно сказать, чем это все могло бы закончиться. Возможно, Баал убил бы меня, или бы я столкнула его в обрыв, как в сюжете третьесортного боевика. А может, мы вместе бы катались по земле, обжигая конечности и пачкая одежду. А может, я просто исчезла бы домой, оставив его подыхать. А может, мы подохли бы оба, не сдержись он и стукни меня огромным кулаком до того, как я успела бы прыгнуть. Мне не удалось узнать, какой вариант воплотился бы в реальность, по одной простой причине. Впервые в жизни у меня на глазах открылся светящийся портал. Да, почти так, как когда-то происходило в компьютерных играх. Просто кусок воздуха разверся до размера светящейся входной двери, и из проема в наш пахнущий серый мирок шагнул. Шагнул Дрейк. Мы застыли оба. Если бы ад мог замерзать, то он бы замерз. Выражение лица начальника было настолько пугающим, что и я, и Баал тут же забыли друг о друге. Встряли. Да уж. Вот и конец кулачному бою в вольере. Дрейк был непримиримо краток, и после секундного осмотра местности он гаркнул. Оба в портал. Сейчас же. Указывающий перст не оставлял выбора. Переглянувшись с недавним врагом, мы один за другим приблизились к двери. Они так и стояли в коридоре реактора, то ли по приказу Дрейка, то ли хотели дождаться логического завершения начавшегося действа. Остальные члены спецотряда. И теперь мы стояли напротив них, со слезящимися глазами и насквозь пропавшей серой, с обугленной обувью. Лицо Баала было пепельного оттенка, мое, вероятно, было таким же. Я не смотрела на остальных, мне от чего-то было все равно. Что они думают обо мне? Да плевала я, прижмут в угол, буду защищаться до последнего. Не для того росла, чтобы каждый вытирал об меня обувь. Тот тон, который сейчас использовал Дрейк, ненавидели все. Сухой, ничего не выражающий, шелестящий. Поначалу досталось Баалу. Если ты еще раз намеренно спровоцируешь ссору внутри отряда, ты лишишься месячной зарплаты и всех привилегий. Если это произойдет еще раз, то навсегда покинешь отряд. По коридору не разнеслось ни звука. Каждый проглотил слова и реакцию на них молча. Затем прилетело мне. Если ты еще хоть раз используешь способности телепортера для решения внутренних конфликтов, последствия будут теми же. Это понятно? Я кивнула. Все свободны, отрезал Дрейк и покинул нашу дружную компанию. Я стояла у окна спальни, из которой не выходила с того самого момента, как вернулась домой. Глядя на пушистый снег, валящий с темного неба, грустила, думая о том, что сегодня все сделала неправильно. Обида на чьи-то слова затмила и сердце, и разум, став причиной усугубления конфликта, которого, отнесись я к этому по-другому, можно было избежать. Но все мы люди, все мы ошибаемся. Жалела ли я о содеянном? В какой-то степени да, но в то же время понимала, что прошлый опыт поведения невозможно изменить за секунду, даже при очень большом желании. Баал обидел меня. Он обидел не только Дину, будь это так, дело кончилось бы слезами. Но он задел ту новую сущность, что теперь жила во мне и встала на защиту хозяйки тогда, когда разум не смог справиться с подступившими темными эмоциями. А вот с ними стоило бы справиться. Зря Дрейк потратил столько часов на объяснение того, как совладать с темной стороной. Впервые мне воочию представился шанс увидеть, каким плачевным результатом подобное могло привести. Я разочаровала в первую очередь саму себя и оттого грустила. Нельзя владеть силой и не владеть разумом. Начальник был прав, впрочем, как обычно. Я вздохнула. Клэр ждала меня внизу к ужину, но я никак не могла заставить себя спуститься. Очень хотелось разобраться с ситуацией, которая не давала мне покоя. Что спровоцировало сегодняшнюю злость? Наверное, то, что обидные слова были сказаны при всей команде. Слова о том, что мой прыжок в мужскую душевую был намеренным актом для того, чтобы якобы присмотреться к мужским претендалам, дабы выбрать лучшее. Да что я, падкая до членов девка? Зачем мне выбирать по размерам? Глупо, честное слово. И обидно, что это услышали все. Но еще больше задело другое. Раз тебе не быть с тем, кем хочется, откуда могла взяться подобная фраза? Именно она царапала сердце больше всего. С чего Регнасырос решил, что мне не быть с Дрейком? Ведь говорил он именно о нем. Неужели начальник обсуждал меня с другими? Сделалось тошно. На ум тут же пришла гадкая картинка, в которой Регнасырос, словно Мефистофель с рогами, ходит кругами вокруг кресла и бьет по земле хвостом. Ведь она не в твоем вкусе, Дрейк. А тот сидит, положив ноги на стол, и качает головой. Конечно, нет, о чем ты говоришь, мой друг. Она проста, как табуретка. Я сжала кулаки и заставила себя прекратить воображаемый диалог. Ну что за бред лезет в голову? И все же сомнения продолжали подгрызать эмоциональный фундамент, как куча голодных муравьев. Стал бы начальник делиться соображениями насчет меня с одним из членов команды? Нет, не стал бы. Не должен был. Дрейк не стал бы делиться личными мыслями, даже с самим собой, не говоря уже о посторонних. Не тем он был человеком, и не человеком вообще. Я почувствовала, что путаюсь в этой паутине размышлений, противной и липкой, не приносящей покоя. А с неба продолжал бесшумно лететь снег. Скоро здесь Новый год. Надо же, праздник, который празднуют даже там, где нет времени. Через какое-то время я пришла к выводу, что именно Дрейк стал причиной моего взрыва. Не он сам, но слова о нем. Я стала слишком чувствительной ко всему, что касалось начальника, а потому не сумела среагировать на фразу Регнасыроса должным образом. Сама мысль о том, что я по какой-то причине не могу быть с Дрейком, действовала на меня крайне удушающе. А не сумела подавить темную сторону, ответила грубостью на грубость, и вот результат. Конфликт усугублен, обе стороны обижены, ответы на вопросы не получены, а на душе невероятно гадко. Чему удивляться, не сама ли я проверяла на практике, какой разрушительной силой обладают злые слова, не сама ли распрощалась с львиной долей энергии впустую. Дрейк был бы разочарован. Когда-то давно в той жизни, которую теперь впору было назвать прошлой, один мой знакомый имел привычку говорить. Все можно решить, ведь ни один из нас не покинул планету. И тот знакомый был прав. Не в том, что планету невозможно покинуть, а в том, что любую, даже неправильно сложившуюся ситуацию, можно исправить, пока живы оба участника. Это с мертвым не поговоришь, а вот с живым я задумалась. Ладно, изначально я сложила детали головоломки неправильно, но винить себя нецелесообразно. Недовольство собой породит еще большее недовольство собой, и лишь принятие себя таким, какой ты есть, поможет двигаться в правильном направлении. Многие люди ошибочно полагают, что самобичевание приносит пользу, но на самом деле пользу приносит лишь доброе отношение к себе, даже в случае ошибки. Умный человек обернется назад, сделает выводы и пойдет вперед. Глупый человек будет себя корить до скончания времен и постоянно смотреть назад, боясь перенести прежние ошибки в будущее, тем самым лишая себя права жить в полном смысле этого слова. Чтобы не быть тем самым глупым человеком, я закрыла глаза и прошептала. Несмотря на то, что я ошиблась и не смогла сразу правильно реагировать на слова Баала, я люблю и принимаю себя целиком и полностью. Пусть я что-то сделала неправильно, но я обязательно научусь, у меня все получится, ведь я люблю и уважаю себя. На душе стало теплее, обида ушла из сердца. Простить себя за ошибки очень сложно, но без этого невозможно идти вперед. А мне, во что бы то ни стало, нужно было сложить детали этой головоломки правильно. Разобравшись с собой, я снова переключилась на Регносироса. К нему и его словам тоже следовало подойти без прежней эмоциональности, переключить угол зрения, взглянуть на все не с точки зрения обиды, а с точки зрения любви. Это была старая и интересная игра, позволяющая решить любую ситуацию. Увидеть все иначе, и именно смена негативной позиции на любовь давала в конечном итоге ключ к решению самых сложных задач. Баал, Баал, что же такое с тобой произошло в прошлом, что ты так на меня накинулся? Ведь дураку понятно, что не я, а кто-то другой причина твоей агрессии. Что же это было? Женщина? Неудачная любовь? Разбитое сердце? Если так, то это многое объясняло. Люди зачастую переносят эмоции из прежнего опыта на тех, кто, по их мнению, может спровоцировать подобный опыт в будущем. Я что-то ему напомнила или кого-то, и он не хотел, чтобы какая-то ситуация однажды повторилась, пытался предотвратить ее еще до совершения. Ну, ладно, об этом с ним можно поговорить. А вот как быть с фразой о Дрейке? Ответ на этот вопрос тоже можно было получить только от самого Баала. Я вздохнула. Видимо, придется снова лезть в логово демона с риском получить по голове. Но если не поговорить, обида так и будет точить нас обоих, с каждым разом провоцируя на все новые конфликты. И однажды, просто потому что кто-то не нашел в себе сил на разговор, один из нас потеряет любимую работу и налаженную жизнь. Разве мало примеров, когда подобное происходит даже между близкими друзьями или родственниками? Тогда что уж говорить о врагах. Пожелав себе удачи, я закрыла глаза. Что ж, мистер демон, ждите гостей. Вали отсюда! Это дружелюбное приветствие было первым, что я услышала, оказавшись в доме у своего врага. Что ж, вполне ожидаемая реакция от того, кто не рад видеть гостей. Особенно тех гостей, которые появляются из воздуха у тебя за спиной в самый неподходящий момент. Нет, слава богу, Баал не справлял нужду в туалете и не плющил тяжелым телом хрупкую красавицу в спальне к моему немалому облегчению. Он всего лишь сидел со стаканом виски перед зажженным камином, но мое появление, тем не менее, почувствовал, не оборачиваясь. Поборов возникший страх, я подняла обе руки в жесте «я пришел с миром» и осторожно обошла диван. Затем, замешкавшись на секунду, села в пустое кресло неподалеку от хозяина. «Ты оглохла?» «Нет, но в случае с тобой глухота была бы в помощь, а не в тягость. Ты только и делаешь, что орешь, потому что ты последняя, кого я хочу видеть в своем доме. Это я могу понять, но все же попрошу, удели мне 10 минут своего времени и налей выпить. После этого я уйду». Регносцерос, одетый в черные джинсы и такую же рубаху, расстегнутую до середины груди, некоторое время тяжело и задумчиво смотрел на меня, будто размышляя, то ли сразу раздавить, то ли послушать мое бесполезное мяуканье, а уже потом наладить пинка. Мне стало не по себе. Он был другим, не тем мужчиной, к которым привыкли женщины моего мира. Он был варваром из далеких времен, несмотря на дороговизну отделки комнат, живущий в пещере, в своем собственном внутреннем мире и своем укладе, который легко позволял поднять руку на неподчиняющуюся женщину. Баал жил войной и силой. Жил старыми матерыми принципами, где мужчине отведено главенствование, а женщине – прислуживание. Здесь, в своем доме, он имел право на любое поведение, любую злость, любые слова. И, сунувшись сюда, я сильно рисковала, но, тем не менее, сдаваться не спешила. Слишком сильно скребли изнутри вопросы, которые хотелось задать. 10 минут и выпить. После некоторого колебания Регносырос поднялся с дивана и неприветливо поинтересовался. «Что ты пьешь?» «Все, кроме яда», — он фыркнул. «Хруст костей куда приятнее корчащегося спины у рта тела. Да, у всех свои вкусы». В баре звякнули бутылки. Через полминуты на подлокотнике моего кресла появился стакан с чем-то крепким. Моих знаний не хватило для того, чтобы определить имя напитка по запаху. Виски, бренди, коньяк. При попытке вдохнуть шибало в нос так, что выступали слезы. За 10 минут парами не нанюхаться. Если хочешь, чтобы подействовало, попробуй применить рот. Да, ласковый мальчик. Я сделала глоток и закашлялась. С дивана фыркнули еще раз. Пытаясь отдышаться и заодно понять, как лучше всего начать разговор, я украдкой огляделась. От полыхающего камина в комнате было тепло, на мой взгляд, даже слишком. Гостиная отделана в темных тонах, множество вставок под камень и дерево, черная кожаная мебель. В целом, обстановка от чего-то неуловимо напоминала зал далекого неприступного замка, одного из тех, где жили суровые, неразговорчивые хозяева, бледные прячущиеся по углам слуги и равнодушные промозглые сквозняки. Пойло, наконец, растеклось по внутренностям теплом, перестав жечь горло, и тогда я решилась начать разговор. В общем, зачем я пришла? Баал даже не посмотрел на меня, продолжая упираться хмурым взглядом в камин. Я некоторое время размышляла над тем, почему ты постоянно цепляешься ко мне и ведешь себя так, будто я чем-то тебе насолила, хотя я ни разу не перешла тебе дорогу и вообще не сделала ничего плохого. Взгляд хозяина комнаты заметно потяжелел, но губы не разомкнулись. И думаю, что нашла ответ на этот вопрос. Циничная усмешка в ответ. Что ж, лучше действовать быстро и прямо. Спокойно посмотрев в черные глаза, я мягко и уверенно проговорила. До меня в отряде был кто-то, кого ты любил, женщина. Она что-то разрушила, предала тебя и, возможно, других. Кто-то пострадал, но больше всего твое сердце. Слова попали в яблочко. Он взревел. Совершенно неожиданно этот огромный темноволосый мужчина с быстротой молнии подскочил с дивана и угрожающе навис надо мной исполинской глыбой. Я вжалась в мягкую подушку под собой. Страшно. Но я была готова к гневу. Если ударит, то буду ходить с синяком или ездить в кресле с переломанными костями, пока не дойду до Лагерфельда. Но позорно не сбегу. «Да что ты можешь знать?» — заорал он, оглушая. «Что ты вообще можешь знать?» «Только то, что у тебя из-за какой-то стервы до сих пор болит сердце, а я тебе ее чем-то напоминаю. Но я не пришла в отряд для того, чтобы плести интриги. Можешь ты это понять или нет?» Теперь орала я. Он зло прищурил глаза и скрипнул зубами. Резко отпрянул обратно к дивану, взял со стола стакан и отошел к бару, чтобы наполнить его. «Говорил я тебе, вали отсюда. Нет у меня тайных планов, и никем я не пытаюсь манипулировать. Прекрати оскорблять меня при всех. Ведь все это дойдет до того, что один из нас вылетит из отряда». «Ну, ты-то не вылетишь, тебе нечего бояться. Ведь именно для этого ты так рьяно пытаешься завоевать расположение Дрейка». Циничная усмешка резанула по нервам. «Я не боюсь вылететь из отряда». «Тогда зачем ты вьешься вокруг него? Чего ты хочешь? Привилегий, защиты, власти рядом с тем, кто способен тебе ее дать?» «Не надо мне власти», — тихо ответила я. «И привилегий тоже». «Тогда зачем? Ты пришла поговорить? Вот и говори». «Ты правда хочешь знать? Теперь горько стало мне. Может, сказать ему, что я теряю в конце концов? Раскрываться всегда тяжело, но, может, это поможет нам избежать недоразумений? Конечно, всегда существовал риск, что правда обернется грозным оружием против меня же самой, но недомолвки и гнусные предположения вконец измотали душу, И, посмотрев на Баала, я спросила: «Ты ведь менталист, значит, увидишь то, что я тебе покажу?» Он замер, затем кивнул. И тогда я сбросила с себя мысленный щит, которым укрылась перед прыжком, помня о том, кому именно собралась в гости. «Смотри». Щит медленно растворился, а из сердца вновь начали бить яркие лучи, делающие его похожим на солнце. Я чувствовала их каждый раз, когда думала о Дрейке. Любовь. Именно так она выглядела, и именно ее я все это время так тщательно прятала от посторонних глаз. Но стоило раскрыться, как свет потек во всех направлениях. Обычно люди не видят его, лишь чувствуют, когда ощущают сильное чувство к кому-либо. Но по глазам Баала я поняла, что он увидел, и застыл удивленный. Медленно поставил стакан на барную стойку и покачал головой. «Ты любишь его?» В комнате повисла тишина, прерываемая треском поленьев. Я привычно схлопнула свет, мысленно поместив на него непроницаемую загородку. Этот трюк я научилась делать давно, еще в те времена, когда впервые поняла, что любовь можно не только почувствовать, но и увидеть. Наверное, обычные люди не смогли, но Дрейк был исключением, и он точно увидел бы. Даже сейчас у меня были сомнения, что было что-то, о чем начальник не знал. Но все же с загородкой было надежнее. «Да», — ответила я, подняла стакан с пойлом и изрядно из него отхлебнула. «Люблю. Вот тебе и все причины». «Дура», — вдруг сказал Баал, но не зло, а с горечью. Подошел к камину и уставился на огонь. «Точно дура». Я обиделась. «Это еще почему?» «Да потому что люди комиссии не якшаются с обычными женщинами. Они вообще с женщинами дел не имеют. Ты об этом не знала?» «Знала. Тогда зачем? Хочешь разбить себе сердце безответностью?» Что на это было ответить? Откуда я знала? Зачем? Чувства не рождались и не умирали по желанию. Да и была ли моя любовь безответной? Этого я не знала до сих пор. Баал снова покачал головой, грустно усмехнулся и подошел к дивану. Сел на него, отпил виски и посмотрел на меня. И от этого нового взгляда, в котором больше не было злости, возникла в душе вдруг какая-то ранимость. Я отвернулась. «Ты ведь даже не сможешь его коснуться». «Знаю». Тишина и мой робкий взгляд. «Но, может быть, когда-нибудь смогу?» Он смотрел с упреком. Теперь не воин, а старший брат, недовольный поведением глупой младшей сестры. «Они ведь не люди, Бернардо». «Первый раз по имени». «Знаю». К горлу подступили слезы. «Тогда на что ты надеешься?» «Не знаю. На чудо». Слезы стало тяжело сдерживать. Приходилось упрямо смотреть в стакан. Мы молчали долго. Каждый думал о чем-то своем. И впервые в этой тишине было комфортно вдвоем. Оказывается, Баал умел не осуждать любовь, умел понять, каково это быть одному, скрывать чувства от чужих глаз. Интересно, что же стало с его женщиной? «Ее звали Ирена», — вдруг сказал Регнасцирос после длительной паузы, и я удивленно скинула на него глаза. Но он больше не смотрел в мою сторону, он смотрел на огонь. Долго, и больше так ничего и не добавил. Прошло несколько минут, когда стало ясно, что полной версии этой истории мне не услышать, я решила, что пришло время уходить. «Мне жаль», — прошептала я и отставила стакан. «Спасибо тебе за пойло и за 10 минут. Теперь я могу валить отсюда». Баал повернул ко мне лицо. И впервые появилось чувство, что мы больше не враги. Может быть, не друзья, но точно не враги. Если раньше мы стояли лицом друг к другу, то теперь смотрели в одну сторону, как и должно быть в команде. «Я пойду». Он кивнул, а я, скрывая неловкость, добавила: «И так как я не умею ломать кости, то ты заходи, я налью тебе яду или чего-нибудь вонючего, чем можно нанюхаться». Уходя, я думала о том, как сильно может изменить лицо один лишь намек на улыбку. Несмотря на то, что общение с Баалом целом удалось и появился шанс на более-менее мирное сосуществование рядом, разговор о Дрейке все же разбередил душу. Начальник так и не появился. Не зашел, не позвал никуда, не дал о себе знать, ни словом не обмолвился про последнее задание. Не злился ли на то, что я наворотила в спортзале? Прослышал ли о том, что я по ошибке попала в мужскую душевую? На душе было скверно из-за того, что мы совсем перестали общаться вне работы. Неизвестность происходящего выгоняла слезы. Чувствуя на сердце тяжесть, я молча вышла из спальни и прошла в гостиную. Клар сидела в кресле, вышивала очередную салфетку. Смешарики расположились на ковре перед телевизором. Смотрели какой-то боевик. Сидение перед большим экраном в последнее время стало их любимым занятием. С жадностью глоталось все – фильмы, кулинарные программы, ток-шоу, викторина и даже рекламы. Когда Клэр пыталась переключить канал, раздавалось дружное «не», и ей приходилось переключать обратно. По ходу разворачивающегося действия на экране на ковре то и дело появлялись различные вещи. Таким образом, смешарики учились перевоплощаться в новые предметы. Возникали ножи, пистолеты, пузырьки с лекарствами и даже бензопила какого-то маньяка. Клэр оторвалась от вышивки, посмотрела на нее и покачала головой. Ганька, растянувшись оранжевой пушистой пружиной, валялась в соседнем кресле. Миша хрустел кормом где-то внизу. Я какое-то время постояла в дверях и уже решила вернуться в спальню, когда Клэр вдруг заметила меня. Видимо, мое лицо отражало душевное состояние, потому что она тут же отложила салфетку на подлокотник и поднялась с кресла. «Дина, что случилось? Что-то плохое на работе, да? Ты расскажи, не молчи. Вместе-то все равно проще». Неподдельное волнение в глазах и участие в голосе сыграли решающую роль. Неожиданно для себя я разрыдалась. А после, под бутылку вина, которую в знак благодарности за спасение Халка принесла Ширин, рассказала Клэр про неразделенную любовь к собственному начальнику и про те преграды, что встали у нас на пути, не боясь ни того, что повариха проболтается, ни того, что эти знания ей как-то навредят. В конце концов, не государственная это тайна любить мужчину, пусть даже такого, а вот носить все печали только в себе стало попросту невозможно. Таким образом, в этот вечер сразу двое узнали бережно хранимый мной все эти месяцы секрет. Двое, не считая 35 пушистиков, непонятно когда, успевших собраться вокруг стола.